Глава 35. Пора жениться. Левон с самого утра готовился к встрече со своей будущей семьей. Да что там будущее, настоящее, самое что ни на есть. Дочь его? Его. Женщина его? Еще как. От макушки до пят. Каждый волосок и каждый ноготок — все его. Левон к ней никого и на пушечный выстрел не подпустит. Значит, они самое что ни на есть настоящая семья. А что там написано в документах, так это просто детали, которые он скоро исправит. После того, как Кира так мило с ним переписывалась ночью, Левон полностью уверился в том, что она уже практически готова его простить. В самом деле, разве стала бы она благодарить его, если бы до сих пор злилась? Злые женщины не благодарят, они шипят, как кобры, и жалят ядом, и уж, конечно, не пишут сообщений глубокой ночью. Ей спать надо, она строчит ему мессенджер, значит, ей не спалось, значит, думала о Левоне. А он и подавно жил одними мыслями о ней и дочке. Все ладилось. Пазл с картинкой свадьбы состоится, вот-вот должен сложиться. Все-таки прав был отец, когда говорил: «Женщину нужно почаще одаривать, и тогда она будет ласковой, как котенок». Левону очень хотелось, чтобы Кира снова стала с ним ласковой, как в первые месяцы их отношений. Душу грела мысль, что он на верном пути. Он очень ждал новой встречи. За ночь дико соскучился. Да к тому же не терпелось выложить Кире все, что накопилось на сердце. Сегодня Левон заговорит с ней о будущем, обрисует перспективы. Нет-нет, давить не будет. Но мягко намекнет, что уже пора бы стать его законной женой. Он провел пару часов в магазине, изучая вопрос детских кресел для автомобилей. Выбрал добротное, отвечающее всем требованиям безопасности. Собрался уже сегодня катать свою королеву в самом комфортабельном и модном кресле. Малышке наверняка понравится. Да и Кира должна оценить его заботу. Еще купил рюкзак Sling. Хорошо ему подсказали такую полезную вещь. Взял черный, крепкий, надежный. Кира сможет легко носить в нем малышку. Да что там, Левона на себя его надеть сможет, когда они будут гулять. Что и планировал сегодня опробовать. Когда вопрос с экипировкой был решен, он порулил к дому Киры. Позвонил, ласково пригласил. «Спускайтесь, красавица, карета подана». Очень скоро главные женщины его жизни показались из подъезда. Сердце привычно ухнуло, а потом забилась в ускоренном ритме, едва увидел своих ненаглядных. Кира все в том же пуховике, зато Каролина, купленном им вчера ярко-розовом зимнем комбинезоне, пригодился подарок, приятно. А для мамы он шубку купит, можно прямо сегодня, после судьбоносного разговора. Он привез их на пляж. День выдался что надо, хоть и зима, а термометр показывал +10. Ярко светило солнце. Идеальное время для прогулок. Вскоре Левон уже вышагивал с любимой по песчаному пляжу, гордо нес в рюкзаке слинги обожаемую дочь. Рукой придерживал спинку малышки. Вроде бы конструкция надежная, а все равно страшновато. «Милана не возражала против лишнего выходного?» — спросил Левон. «Ты ей скажи, что эту смену и зачтут, как оплачиваемый день отгула. Ничего не нужно отрабатывать». Кира кивнула. «Скажу. Честно говоря, сегодня так не выспались, что она была рада лишнему выходному». «Кстати, это нормально, что девочка так мало весит?» Сменил он тему, прикидывая, сколько в Каролине килограммов. «Очень уж легко она ему показалась». «Конечно», — усмехнулась Кира. «Она же еще маленькая. Вырастет, оглянуться не успеешь». Он кивнул, втайне желая, чтобы дочка подольше оставалась маленькой на радость папе и маме. Каролина первые пару минут что-то огукала, а потом уснула, доверчиво прижавшись к отцу. И одним этим сделала его очень счастливым. Совершенно очевидно, что он понравился девочке. Будто чувствовала в нем родную душу. Наверное, так и было. «Как тут красиво. Давно не выбиралась посмотреть на море», — сказала Кира. Левон же не замечал ни красоты моря, ни свежего бриза, ни солнечных лучей, что ласкали лицо. Ничего и никого, кроме Киры, в этот момент не видел. Любовался улыбкой дорогой сердцу женщины и таял, таял. До того нежной показалась ему эта улыбка, что защемило сердце. С полчаса они гуляли на свежем воздухе. Кира рассказывала ему про дочку, а Левон сыпал вопросами. Очень хотелось как можно подробнее узнать о первых месяцах жизни собственного чада. Так незаметно они подошли к ресторану. Собственно, Левон заранее продумал маршрут прогулки. «Приглашаю тебя на обед», — сказал он с довольным лицом. «Обед?» — брови Киры взлетели. «Я как-то не рассчитывал слишком долго гулять». Слова любимой больно задели. Не рассчитывала она, видите ли. Зато он рассчитывал. «Нет, милая, так просто ты от меня не отделаешься», — тут же решил Левон. Поход в ресторан значился в его графике как обязательный пункт. В самом деле, не на улице же ему говорить с ней о поездке в Москву. Он уже делал ей спонтанное предложение в коридоре ее квартиры. И что вышло? Ничего хорошего. Теперь он хотел все сделать по-человечески и по праву ожидал строго положительного ответа. «Кирочка», — начал он ласково, — «удели мне всего час времени. Съедим что-нибудь вкусное, еще пообщаемся. Хорошо ведь проводим время». Она подумала немного, а потом все-таки кивнула, чем немало его обрадовала. Их маленькую компанию проводили в отдельную кабинку, которую он забронировал заранее. Обед он тоже заказал предварительно, основываясь на прошлых предпочтениях Киры. Левон помог ей снять куртку, потом они вдвоем стащили с Каролины теплый комбинезон, и полусонная малышка перекочевала на руки матери. Очень скоро на стол поставили обожаемый Кирой салат с морепродуктами, стейк из семги. Сам же Левон предпочел говяжий стейк с деревенским картофелем. Он с величайшим удовольствием наблюдал за сидевшей напротив Киры. Ласкал взглядом любимую, наслаждался звуками ее голоса, когда она ворковала с сонной малышкой. Прямо мечта, а не день. Пока обедали, все крутил в голове прошедший год. Ведь еще недавно и предположить не мог, что будет вот так по-семейному сидеть с Кирой и дочкой и ловить кайф от общения. Жил, как в черном ядовитом тумане, и будто только-только из него вынырнул. Солнечный свет щедро струился сквозь оконное стекло, освещая дорогую сердцу женщину. Сегодня она казалась ему похожей на ангела. Мягкие черты лица, улыбка, большие карие глаза, блестящие волосы, распущенные по плечам. До чего красиво и до чего невинно, прямо Мадонна с младенцем. Теперь Левон решительно не понимал, как мог обвинить ее во всех смертных грехах, окрестить изменницей и предательницей. Невооруженным взглядом видно, что невинней этой женщины еще поискать, пусть давно успел попробовать ее в постели. А как приятно ему было наблюдать за тем, как Кира засовывала в рот маленькие кусочки рыбы, при этом щурилась от наслаждения. Баловать эту женщину вкусненьким – отдельный вид удовольствия. Когда кусок семги почти исчез из ее тарелки, Левон решил – пора. «Кирочка», – начал он ласково. «Как думаешь, на какое число лучше заказать билеты?» Она удивленно на него посмотрела. «Билеты куда?» «В Москву, конечно», – сказал он, как само собой разумеющееся. «Я думаю, нам уже пора возвращаться домой». Как только Левон произнес слово «Москва», Кира застыла с круглыми глазами. Потом она резко закашлялась, отложила вилку и громко сглотнула. Спросила обалдевшим голосом. «Левон, ты совсем уже? Какая Москва?» «Обычная», — проговорил он с невозмутимым видом. «Девочка моя, я думаю, уже пора. Мы и так столько времени потеряли». «Я тебе не девочка», — воскликнула Кира. «И тем более не твоя. Ты что там себе опять надумал?» «Я ничего не надумывал», — заявил он, игнорируя ее резкий тон. «Как чувствую, так и говорю. Нам пора пожениться, милая». Кира снова застыла, захлопала ресницами. «А ты меня спросить не забыл?» Наконец отмерла она. «Вот сейчас и спрашиваю». Кивнул Левон, посмотрел на нее долгим, пронизывающим взглядом и проговорил с чувством. «Кир, давай поженимся. Я очень этого хочу». «Я не выйду за тебя замуж», — тут же ответила она возмущенным тоном. «С чего ты вообще решил, что я соглашусь?» Он немного подвис, обиженный тем, что она даже не потрудилась подумать над его предложением. Потом прокрутил в голове события вчерашнего вечера, ночи и сегодняшней прогулки. Неужели неправильно истолковал ее поведение? Не угадал настроение? Он закашлялся, прочищая внезапно пересохшее горло, и ответил. «Ну, ты так мило со мной общалась, переписывалась, согласилась провести время, вот я и подумал, что ты больше не злишься на меня и готова...» «Не путай обычную вежливость желанием выйти за тебя замуж», — фыркнула она, смерив его строгим взглядом. «Я не давала повода». Левон насупился, посмотрел на нее с прищуром. «Какая такая вежливость? Я что, по-твоему, слепой? Ты была со мной мила, как раньше». «А мне надо было грубить?» — перебила его Кира. Ее резкий возглас не понравился Каролине. Она недовольно скуксилась, готовая заплакать. Кира тут же сменила выражение лица на приторно-нежное, засюсюкала с малышкой, дала ей соску. Потом снова вперила строгий взгляд в Левона. «Давай договоримся раз и навсегда. Темы свадьбы мы больше не касаемся. Ты просил позволить тебе видеться с дочкой, я позволила. Это максимум отношений, на которые ты можешь рассчитывать. После всего, что было, я ни за что к тебе не вернусь. Точка». Левон запыхтел, как паровоз, шлепнул ладонью по столу и прогудел. «Не разбрасывайся такими словами». Теперь уже его резкий тон не понравился Каролине. Она выплюнула соску, и та повисла на специальной цепочке. Кира снова проделала те же манипуляции и успокоила дочь. «Не кричи, ты ее пугаешь», — процедила она. «Я ничем не разбрасываюсь, это мое осознанное решение, Левон, и я его не изменю». О, как много ему хотелось высказать ей в ту минуту. Прокричать, да что там, проорать, прорычать. Не стал, сдержался. Левон тяжело вздохнул, мысленно досчитал до пяти и спросил почти спокойным голосом. «Ты все еще злишься на меня. Хочешь, я извинюсь? Я могу 1000 раз извиниться». «Дело не в извинениях, Левон», — покачала головой она, «а в том, что мы не подходим друг другу. Я это давно поняла». «Ты мне очень подходишь», — тут же заявил он. «Ты мне обалдеть, как подходишь». «А ты мне нет», — отрезала она. «И давно ты стала так думать?» Процедил он с каменным выражением лица. «Скоро год как», — ответила она со вздохом. «Но подожди». Левон скривил лицо. «Это ведь все случилось из-за недопонимания. И еще недавно, до того, как все выяснилось, ты сама приходила ко мне мириться». Кира уставилась на него, не моргая. «Это когда?» — спросила изумленным голосом. «Ну, когда ты в первый раз пришла ко мне в номер, мы еще целовались, ты сказала, что родила дочь, а потом убежала. Я подумал, ты приходила с желанием помириться». «Ты неправильно подумал». Она ткнула в его сторону указательным пальцем. «Тогда я пришла просто сказать тебе про дочку. Я никогда не хотела с тобой мириться, с чего бы?» «Как это с чего?» Возмутился он, насупившись. «У нас ведь дочь, у нас чувства». «Да, у нас дочь», вздохнула Кира. «И это единственная причина, по которой я тут с тобой сижу и разговариваю. Иначе и слова бы от меня не дождался. А по поводу чувств, я давно к тебе остыла». То, с какой твердостью она проговорила последнее, очень больно задело Левона. Он потер виски, пытаясь уместить в голове ее слова. Его план вернуть семью в Москву рушился прямо на глазах. «Кира», — проговорил он сдавленным голосом, «если ты думаешь, что мне было нормально весь прошлый год, то ты глубоко заблуждаешься. Мне было невероятно хреново после нашего расставания. Я ночами не спал. Я есть перестал. Мне на стенку лезть хотелось. Мне было невероятно больно после твоего ухода». «В том-то и дело, что я не ушла, Левон. Ты меня выгнал, помнишь?» Ее слова сочились такой сильной обидой, что ему стало не по себе. «Выгнал», — кивнул он. «А потом умирал без тебя. Мне так хреново в жизни не было. Если бы ты только знал, как я мучился, сколько выстрадал». Думал, эта речь хоть немного проймет ее, но нет, показалось даже наоборот. Кира вдруг строго прищурилась и принялась цедить сквозь зубы. «Сколько ты выстрадал? Да ты понятия не имеешь, что такое настоящее страдание. Я допускаю, что ты действительно меня приревновал, поэтому выгнал. Но то, что ты пережил, не идет ни в какое сравнение с тем, каково пришлось мне. Меня в буквальном смысле выгнали с работы из-за беременности. Мне пришлось искать новую, с которой тоже выперли, наверняка для того, чтобы не платить декретные. Я считала каждую копейку». «Кир», — попытался он ее перебить. «Ты высказался, теперь моя очередь», — резко сказала она. «Знаешь, как у меня мозг взрывался после того, как ты меня выгнал. Все гадала, чем не угодила. Чем заслужила такую жестокость? И потом, я не знаю, как после всех этих нервов родила Каролину здоровой. Это, мать твоя, чудо!» Левон набрал в грудь побольше воздуха, чтобы ее перебить, но Кира снова ткнула в него пальцем и продолжила свою речь. «Я в роддоме бесконечно телефон в руках крутила. Позвонить тебе хотела. А перед глазами рожь твоя стояла надменная, когда ты мне заявил, чтобы не смела с тобой связываться. Мне врач чуть ли не в открытую сказал «дай на лапу». У меня был выбор — либо на лапу, либо кроватку ребенку. Знаешь, как я боялась потом рожать? Я икала от страха, что мне что-нибудь не так сделают. Мы с Миланой неделями вручную стирали пеленки, потому что у нас не хватало денег на эти чертовы подгузники. Я ночами не спала, когда Каролину мучили колики, а потом шла на работу с гудящей головой. Меня трясло от усталости. Ты мне жизнь сломал своей ревностью. Еще хочешь поговорить о страданиях?» Левон замер, переваривая услышанное. Этой своей речью она ему будто грудь наживую вспорола, так ему стало больно, так невыносимо. Чувство дикой удушающей вины накрыло с головы до пят. И без ее слов понимал, что девчонке пришлось несладко, но не думал, что все было настолько плохо. «Кир, я тебе это восполню», — прохрипел он, сморщив лицо. «Спасибо, не надо», — отчеканила она. «Мне от тебя ничего не надо. И я никогда не соглашусь снова тебе довериться. Ты ненадежный. Ты эгоист. Думаешь только о себе». «Это не так», — простонал он с болью. Но его слова никак не подействовали на Киру. Она лишь отмахнулась, а потом заявила гробовым тоном. «Я хочу домой». «Подожди, какой домой?» — воскликнул он с мольбой. «Мы же еще не договорили». «Я тебе все сказала», — упрямо заявила она. Левон вздохнул, силясь сообразить, чтобы такого ей ответить. Он не мог вести ее домой сразу после такого. Необходимо было хоть как-то сгладить ситуацию. «Ну как ее сгладишь?» — ляпнул первое, что пришло в голову. «Но мы же еще не ели десерт». «Я не хочу лишние минуты сидеть тут с тобой», — сказала она строго. Левон смотрелся в лицо любимой и ничего, кроме злости, в нем не увидел. А ведь еще недавно она ему улыбалась. Они весело проводили время, общались. Куда что делось? Как он умудрился так талантливо все испортить? Что год назад, что теперь.